Эпилог. Мы много раз ездили к родственникам в Лотарингию уже после того, как ферма была продана. Воронки от снаряда выросли цветы. Мы ходили осматривать бункеры линии Мажино и подолгу гуляли по лесу с палкой в руках. Я видел там аистов в гнездах, устроенных на каминных трубах. Много раз наталкивался на ежей, а однажды даже встретил дядю Эмиля. Он угостил меня лакричными леденцами, и мы долго разговаривали перед домом Розали. Он ведь на ней, в конце концов, женился. Папа сдержал слово. Приезжал на ферму каждое лето, пока была жива бабушка. И рассказывал понемножку о том, о сём. Воспоминания и призраки оживали, когда мы куда-нибудь шли или кого-нибудь встречали. То вспомнится гнездо Марлен Дитрих, то кораблик, то немец Ганс, любитель конфет. Он заезжал сюда спустя много лет с женой и ребенком по пути на юг Франции просто выпить стаканчик гренадина. Тогда-то он и спросил Эмиля, не он ли заменил нацистский флаг французским 24 декабря 1944 года, и дядя, наливая ему гренадин, признался, да, это был он. Первый раз я попросил папу рассказать о своем детстве, когда лежал в больнице и ждал пересадку костного мозга. Мы поменялись местами, я стал его отцом, он маленьким Мину. Мы говорили о футболе, не сознавая, что говорим о поэзии. Говорили о браваде, да и сейчас говорим. Поводом был чемпионат мира 2014 года. Когда же в разговорах на разные темы всплывала предстоящая пересадка, я просил его рассказывать о детстве. Он сидел передо мной такой, каким, возможно, я стану через 35 лет. Когда он рассказывал, моя болезнь прекращалась. Значит, я не мог умереть. И несмотря на то, что я лежал в стерильной больничной палате, во мне устанавливалось какое-то равновесие. Примерно такое же, какое обретал он, окруженный родными, когда сидел в подвале с кротами и слушал храп гипоподамы Луизы. В то время Мину, рано потерявший сначала мать, потом жену, боялся потерять собственную копию своего сына. Я смотрел, как он на меня смотрит, вкладывая во взгляд всю свою силу и нежность и стараясь скрыть свою тревогу под медицинской маской. Смотрел и думал. Ты — игрушечный фарфоровый солдат, папа. Хрупкий, но бесстрашный. Я тебя люблю. Прошло несколько месяцев, и меня спасла немецкая кровь. Сохраненные в жидком азоте при температуре минус 190 градусов, стволовые клетки двух женщин, родивших детей в Дюссельдорфе, одна в 1999, другая в 2005 году. Генетически я все унаследовал от отца. Я мини-копия Мину из этой книжки. Те же зеленые глаза и обнаженные нервы. Все. Это меня и спасло. Ведь тот факт, что нашлись две совместимые с моим организмом пуповины от женщин, рожавших неподалеку от места рождения моего отца, означает, что эти женщины каким-то образом приходятся мне родней. Франко-немецкие отростки одной ветви. Скачок поверх границ, через все войны, сквозь большую и малую историю. Моя бабушка Элиза родилась на немецкой территории накануне Первой мировой войны. В жилах у членов нашего семейства вот уже целый век течет кровь с немецкой примесью. Столько же лет пишущей машинки, пережившей три поколения. Хорошенькая оплеуха местным уроженцам из песенки Брассанса, высмеивающей всех, кто гордится местом рождения, где бы оно ни находилось. 26 мая 2019 года я встретился с женщинами, благодаря которым заново родился. Они нашли меня благодаря конфиденциальным данным, разглашенным в одной книге. Книга Матиаса Мальзьё «Дневник вампира в пижаме», 2016 год. Я проехал пол Европы на мопеде, чтобы увидеться с ними. Реальность превзошла фантастику и все, что я мог вообразить. Граница между возможным и невозможным растаяла. Встретившись взглядом со своими названными матерями и своей кровной сестрой-близнецом, я почувствовал, что восстановилось что-то важное. Призрак Сильвии, моей покойной мамы, улыбался у меня за спиной, И так бывало каждый раз, когда со мной случалось что-нибудь хорошее. Так мне казалось. И от этого сжималось сердце. Сердце бешено билось в ритме быстрого свинга 40-х годов. Я думал об отце и о своей уже взрослой младшей сестре. Думал о его матери и о Фрамюле. Думал так интенсивно, что все они, живые и мертвые, жили во мне на равных.